Ирина Лисовская. Моя любовь в тени. Глава первая. Твоя дочь в доме малютки. Ниже была прикреплена геолокация. У Влада вспотела ладонь и дрогнула рука, в которой он удерживал телефон. Он сидел у себя в кабинете и работал, когда его настигло странное сообщение от незнакомого номера. В первый момент его охватила ядовитая буря гнева. Поэтому мужчина силой сжал смартфон в кулаке. «Что за тупой розыгрыш?» Никто, ни одна падла не имела права так подшучивать над Владом Войтенко. Над уважаемым и солидным бизнесменом, черт возьми. Тем более, так, его дочь? Что за вздор? Но, отбросив эмоции и снова перечитав сообщение, он резко откинулся на спинку кресла и с ненавистью швырнул телефон на стол. Будто тот был в чем-то виноват. Влад не ожидал, что некий шутник Камикадзе продолжит свою тупую переписку. Однако телефон снова завибрировал, и на экране высветилось новое глумливое сообщение. «И если ты не поторопишься, с ней может приключиться беда». Мужчина вздрогнул, будто от удара под дых. «Что это? Угроза или совершенно не смешной розыгрыш?» Нехотя он схватил телефон и еще раз прочел оба сообщения, которые не имели никакого смысла. Первым порывом после раздумий стало позвонить шутнику и предупредить, что ему могут оторвать за такие розыгрыши. Влад набрал номер, но его тупо скинули. Неудивительно. Смарт снова завибрировал в руке, и поскольку чат был открыт, то Влад сразу увидел текст. «Войтенко, время вышло. У тебя есть ровно сутки, а затем пеняй на себя». Непроизвольно он содрогнулся, хотя угроза не имела к нему никакого отношения. Дочь, детский дом, сутки. Выглядело так, будто его пытались отвлечь на время. Конкуренты, например. И он бы проигнорировал шутника, послал бы далеко и надолго. Если бы не одно жирное «но». Оно изудело страхом по коже, не давая Владу расслабиться. Была одна девица некоторое время назад. Меркантильная и расчетливая зараза. Разве не она его в то время шантажировала беременностью? Если это она, то на этот раз Войтенко ее не пощадит. Примерно 2 года назад зараза подстроила все так, будто он изнасиловал ее бедняжку. Какие-то тухлые доказательства предоставила. Запугивала его, требовала денег в обмен на молчание. А Владу в тот период лишняя шумиха вокруг его имени и компании не нужна была. Первый раз он заплатил, но быстро понял, что аппетиты девицы будут расти. И не прогадал. Позже она появилась снова с новостью о том, что беременна. Вот тогда-то Влад и припер ее к стенке. Вспышки воспоминаний смешались с холодной логикой взрослого человека. Если снова та нахалка объявилась... На этот раз ей жизнь медом точно не покажется. Больше некому. С остальными девицами он был максимально осторожен в плане предохранения. Несмотря на первоначальный гнев и желание отвергнуть правду, не вписывающуюся в его рамки, внутри него зрела тревога, которую Влад не мог игнорировать. Что, если ребенок его? Вдруг запугивание — это не пустой звук? Нет, тут нужно было разобраться. Угроза, шутка или банальное желание наживы. Не оттягивая больше, он вызвал к себе помощника. Леха появился в кабинете спустя пару минут. «Полюбуйся, что мне пришло!» Не жалея смартфон, бросил его на стол, а помощник тут же подхватил телефон. Леха был удобным, как и кофе 3 в 1, и другом, и помощником, и крутой ищейкой. Наверное, не было еще ни одной ситуации от Войтенко, с которой Алексей бы не справился. Он поднял взгляд, в котором уже мелькали варианты решения проблемы, как в немом кино. Вот за это Влад и платил другу космическую зарплату. «Хотите поехать?» — задал он вполне логичный вопрос. У Влада не было ответа. «А должен?» Вместо ответа Леха кивнул, но все же высказался. «Эти сообщения несколько глупы, но я проверю дом малютки». Больше ничего не говоря, помощник положил телефон на стол и спешно вышел из кабинета. Войтенко же больше не мог сосредоточиться на работе. Как бы глупо ни было, но некто реально выбил Лады из привычной колеи. И если происки конкурентов... Что ж, им это удалось. Барабаня кончиками пальцев по столу, мужчина припоминал каждую мелочь, связанную с той шантажисткой. Красивой, смелой и наглой, но тупой, как пробка. Разве он реально с ней переспал? Доказательства, что нахалка предоставила тогда, не выглядели убедительно. Ну, сфоткалась с ним голым, спящим. Сняла короткое видео, где рыдала и говорила на камеру, что ее насильно взял пьяный бизнесмен Влад Войтенко. Такое клише, что даже сейчас ему стало смешно. Девица сериалов пересмотрела. К сожалению, он не помнил ту ночь. Не вспомнил даже, где подцепил нахалку. Выглядело так, будто она его сама подкараулила и воспользовалась шансом. О чем и свидетельствовали записи с камер, которые удалось достать Алексею. Тем не менее, пока рано было делать выводы. Ребенок, если он и существовал на самом деле, мог быть чей угодно. Вечером помощник прислал подробный отчет, читая который, у Влада не оставалось выбора. Если все так, как предположил Леха, то... Войтенко жал пальцы в кулаки от негодования. Поздно было уже куда-то ехать и искать собственной правды. Завтра. Он все обязательно решит утром. А пока его волновало кое-что еще, поэтому набрал помощника. «И все же, пробей номер, или найди мне ту падлу, что написала сообщение». «Попробую, но ничего не обещаю. Вероятно, это будет не быстро». «Ничего, я подожду. У меня теперь уйма времени». Влад сбросил вызов и с тяжелым вздохом смотрелся в панорамное окно. Вид огней ночного города обычно успокаивал его после тяжелого рабочего дня. Но прямо сейчас это долбанное пламя вывело из себя. Он весь кипел, как чертов чайник, и ничего не могло остудить его пыл. Психанув, Влад уехал из офиса и, не включая в доме свет, завалился на диван в гостиной. Как бы он ни пытался, но мысли снова и снова крутились вокруг тех паршивых сообщений. «Кто? Та девица их написала? Больше ведь никто, кроме него и Лехи, не знал подробностей». Или у заразы были сообщники? Вот только попадитесь ему в руки, не пощадит же никого. В смысле нашелся отец малышки? От паники, простреливши в пояснице, я сжала в кулаке подол сарафана и с немым шоком уставилась на полноватую женщину за столом перед стареньким компом. Она обмахивала лицо веером и тяжело дышала, потому что в кабинете дома малютки было слишком душно, да и я вспотела. От нервозности и жары за окном бисеринки пота выступили на лбу. Поэтому спешно смахнула их пальцами. «Так бывает. Отцы иногда сами к нам приходят». «Нет, такого не могло быть на самом деле. Да как бы он узнал?» «А как же наши...» Я запнулась и, нагнувшись ближе к женщине, тихо прошептала. «Договоренности». Она зыркнула на меня, а затем закатила глаза и цокнула языком. Было понятно, что директрису дома малютки мои проблемы не волновали, как и моя взятка ей. «Что ты от меня хочешь услышать? Мужчина сделал тест ДНК. Теперь ждем результат. Тут я бессильна. Можешь помолиться, чтобы их родство не подтвердилось». Страх сковал мышцы от окончательного осознания ситуации. «Я не смогу теперь забрать малышку». Более того, ее вскоре отдадут мерзкому и гнусному типу только потому, что он ее отец, черт возьми. Да почему все так? Заразная тетка даже не дала мне возможности увидеть кроху. Тупо отослала домой и посоветовала больше не вмешиваться. Да как я могла больше не вмешиваться? Не смогла далеко уйти от дома малютки. Присела на лавочку поблизости и набрала номер любимого. «Юр!» Прорыдала, когда он принял вызов. «Ты не представляешь, что произошло!» Кажется, за последнее время я говорила эту фразу чаще, чем слова о любви. «Что там? Говори!» У него просто ангельское терпение, раз все еще не высказал мне претензии. Раскрыла рот, но в итоге передумала. Такое нужно обсуждать с глазу на глаз. Дома поговорим. Как же мне не хотелось уходить ни с чем, но не было выбора. Бросила тоскливый взгляд на корпус, в котором удерживали мою крошку, и с тяжестью на душе побрела прочь. Как могла, боролась с приступом слез, но едва оказалась в нашей арендованной однушке, разрыдалась. Казалось, вся жизнь разрушилась только из-за одной фразы «Нашелся отец малышки». «Ну вот как? Что он, экстрасенс? Почему именно теперь, когда обо мне пронюхали органы опеки? Да с какого лешего все так навалилось разом?» Ширма из слез была настолько плотной, что не увидела перед собой любимого. Ощутила, как он оторвал меня от стены и увел в комнату. Превозмогая боль и слезы, выпалила. «Юр, что теперь делать?» Отчаянно шмыгла носом, а слезы все не прекращались. Не видела Юру перед собой, но услышала его вздох, а затем и вопрос. «Тебе не отдали ребенка?» «Но ты же так много им заплатила!» От его возмущения стало только хуже. «Не отдали!» Заревела горше, потому что теперь никакие деньги не помогут. Юра прижал меня к себе и ласково погладил по спине. Как же было хорошо спрятаться в его объятиях, будто под теплым одеялом. Сердце отчаянно билось в груди от понимания, что я не одна в своем горе, и рядом есть человек, который поддержит, поймет и не осудит. Это придало сил бороться дальше.